Глава 9. Матвей. У каждого, даже самого омерзительного кошмара, есть свой срок. Видимо, мой персональный ад – невероятное исключение из правил, потому что я снова оказался в этой мертвой точке. В точке, где Вика Свободина вновь заняла главенствующее место. Выше всех бесспорных приоритетов, бережно выстроенных мной за последний год. Возвращаюсь в зал, беспрестанно наблюдая за аппетитной задницей, упакованной в золотистый приятный шелк. На ней бесцветное белье, тончайшее. На кончиках пальцах, которые я непрерывно потираю в карманах брюк, до сих пор отпечатки ее нежной кожи. Душа разодрана, а тело будто только что воскресло. Мы трахнулись, но оба понимаем, что это абсолютно ничего не значит. Я никогда ее не прощу. Никогда не прощу. И никогда не смогу забыть. Нужно как-то научиться жить в этой системе координат, приспособиться к данным реалиям, заключить договор с совестью, которая периодически выглядывает и неодобрительно на меня скалится. Сердце будто разворочено петардами и снарядами имени королевы. Я старательно штопаю его днями и ночами, неделями, усердно залечиваю раны, а потом... Встреча. Вспышка. Неконтролируемое безумие. Годы идут, а мои локаторы, настроенные на ее невидимые сигналы, все еще исправны. Вика ожидаемо плавно двигает соблазнительными бедрами в сторону уборных, а я устремляюсь к нашему столику на четверых. «Матвей», — сладко улыбается жена, завидев меня, протягивает изящную ладонь с блестящими ноготками. Ни о чем даже не догадывается. Не вглядывается, не замечает странный блеск в глазах и развороченное губами свободное лицо. Даже не ожидает, что только что мой член пережил грёбаный полет на Луну. Без скафандра, блядь. Это еще один противный укол, который попадает точно в изуродованный шрам на сердце. Презервативов у меня нет. Мы с женой ребенка планируем. Осознание, что я еще больше мудак, чем казалось минуту назад, накрывает с головой. Иногда в тишине рано-рано утром, рассматривая спящее милое личико Евы, мягкие каштановые волосы, выступающие узкие ключицы, верчу в голове вопрос. Кто кого из нас использует больше? Я ее или она меня? Ответа каждый раз не нахожу. Присаживаюсь за стол и захватываю теплую ладонь супруги, поглаживаю ложбинку между большим и указательным пальцем. Упрямо встречаюсь с темными изучающими глазами докторишки. Смотрит пристально. Долго. Как будто решает задачу со сложными вводными и парой неизвестных. Отвечают дерзко. Нагло. Словно я сейчас хозяин положения, а не наоборот. «А ты не такой дурак, мужик, да?» «Любимый, Ярослав Александрович рассказывал мне про инновации при лечении бесплодия, представляешь? Европейская клиника разработала гормональную терапию с хорошими результатами при тестировании». Ева воодушевлена и очень счастлива. Ее глаза загораются, оттеняя сияющую гладкую кожу. «А я? Счастлив?» «Отлично», кивая, посматривая в сторону уборных. «В понедельник запишусь на прием. Практически хлопает в ладоши жена. «Господи, я буду на 7-м небе от счастья, когда все получится». «А я? Буду счастлив? На каком небе буду я?» Усмехаюсь. «Небо. Скорее всего, это будет преисподнее, где я отвечу за все грехи». По проходу, привлекая к своей фигуре заинтересованные мужские взоры, к столику приближается Свободина. «Ева, давай закажем кофе». Тепло говорю жене, разглядывая надвигающееся лживое создание. Красивое, глаз не оторвать. Светлые волосы аккуратно приглажены, макияж в полном порядке. На лице привычное сучье спокойствие и какое-то превосходство над этим миром. Пожалуй, выдают наш безумный секс в лесу только обрисованные шелком заостренные соски, которые она предусмотрительно закрывает сложенными на груди руками. Заметив мой взгляд, сжимает зубы. «Все в порядке?» — спрашивает ее любовник, когда она грациозно опускается на стул. Я беспокоился. «Блядь! Не переживай, доктор. Я о ней позаботился». «Да, в порядке», — нервно отвечает Вика и потирает плечи, так и не отводя руки от груди. «Замёрзла. Не одолжишь свой пиджак?» «Конечно», — с радостью отвечает Ярослав и поднимается, снимая пиджак. Укутывает им Викины плечи, задевая длинными пальцами кожу на тонкой шее. Меня рвет на части. Металлическое кольцо на груди стягивается так сильно, что вздохнуть невозможно. Порциями пропуская воздух сквозь сжатые в тиски легкие. Ярослав продолжает играть в галантного спутника. «Ты побледнела. Может, поедем?» «Да», — отвечает Вика. «Что-то мне нехорошо». Сверлю взглядом полчаса назад растерзанные мной покрасневшие губы, которые она и сейчас робко покусывает. Внутри меня так много ее запаха и вкуса, что я тут же чувствую их на языке. Нервничает. Ощущает на себе мой взгляд и нервничает. Но ни за что в ответ не посмотрит. Вредная, безжалостная коза. «Так бывает», — заботливо проговаривает Ева. «Поезжай, конечно, отдохни, Вика. Сейчас все вокруг болеют, может, какой-то вирус?» «Да», — поднимает глаза на мою жену. «Возможно. Спасибо, Ева». Они с докторишкой поднимаются со своих мест. Вика прячется в его пиджак так, словно ей срочно нужна чья-то поддержка. Будто она сама не справится. «Спасибо за компанию», — проговаривает Ярослав. «Немного коченею, глядя на протянутую ко мне руку. Правда жизни нависает надо мной проклятым куполом. Я сейчас поеду к нам домой с Евой, со своей женой. А этот высокий бородатый мужик поедет трахать мою Вику, податливую, сексуальную, распластанную на белых простынях». Мотаю головой, откидывая это видение. Это, блядь, мазохизм, приправленный особой жестокостью. Вскакиваю и чуть резче, чем позволяют правила приличия, отвечаю на мужское рукопожатие. Ярослав делает вид, что ничего не заметил. После того, как они удаляются, Ева льнёт к моей груди. «Поедем тоже домой, любимый. Здесь скучно», — дует губы. «Поехали», — говорю безжизненно, обжигая рот горячим кофе. Боли не чувствую, нервы атрофированы, эмоции сбиты. В машине приятно морозит кожу кондиционер. Ева расслабляется и скидывает туфли на коврик, включая дорожное радио. «Откуда ты знаешь Вику?» — спрашивает, вглядываясь в темноту за окном. Чуть добавляю скорость. Она занималась у меня в танцевальной студии. «У вас что-то было?» Морщусь от тривиальности ее фразы. «В каком плане?» Кидаю на нее цепкий взгляд. «Отношения?» «Нет», — мотаю головой. «Отношений точно не было. Была любовь. Моя. Безответная». «Хорошо. Значит, мне показалось». Удовлетворенно кивает жена. Некоторое время едем, сохраняя тишину мысли. «Я так надеюсь на этого врача», — начинает заливать Ева, когда автомобиль заезжает в город. «Я уже никому не верю, Матвей. А он мне рассказал об этой методике, и я снова зажглась». «Хорошо». Успокаиваю ее уверенностью. «Почему так, Матвей? Почему тысячи женщин ходят на аборты, оставляют своих детей в роддомах, а я не могу просто забеременеть?» — истерически произносит. За ужином она немного пригубила шампанского и сейчас испытывает устойчивую потребность выговориться. «Жизнь несправедлива, милая», — сообщаю, тяжело вздохнув. «Ты ведь меня из-за этого не бросишь?» — спрашивает она, разворачиваясь ко мне полностью. Чувствую на бедре касание ее руки. «Нет, конечно, успокойся». «Ты ведь не такой, как...» Тихо стонет и отворачивается. «Прости». «Все хорошо. Сейчас приедем домой и ляжешь спать. Утром все проблемы будут казаться не такими мрачными. Я и сам очень на это надеюсь».